Если сравните свою судьбу и жизнь с судьбою и жизнью другого человека, то увидите новый аспект кармы, свидетельствующий о том, что не найдете даже двух травинок схожих. Даже близкие, даже живущие рядом под одной крышей или в одной комнате имеют совершенно разные кармы. Карма, заложенная в самой сущности человека, побуждает его реагировать на внешние воздействия совершенно определенным, ему свойственным образом. Карма внутри и освобождение от нее идет изнутри. В себе несет человек печать всех своих прошлых свершений, создавая каждое мгновение новую карму своими мыслями, поступками и действиями. Основное течение кармы создается главным образом мыслью. Поэтому создание новой кармы возможно, если над мыслями установлен контроль, и если единение с учителем достаточно сильно. Карму отбросить нельзя, ибо карма есть цепь причин и следствий. Причины можно творить вновь, но будучи созданы, они вплавляются в цепь кармы, и освободиться от них нельзя, пока их энергии не будут исчерпаны на их породители. Дух – носитель кармы, но в зерне своем, которое скрыто под всеми наслоениями, он неуязвим даже кармой, которая связана с оболочками и с тем, что в них происходит. Вопрос кармы сложен необычайно.